Глава 8. Фото с похорон и волосы умерших. Посещение могил. Разговор, жалобы. Мне с ней было легко при жизни, и она не мучила даже смертью. После инсульта люди живут годами. Кто-то плохо говорит и двигается, обременяя родню. Но так сгореть в течение 3 дней могла только она. А теперь я стою и смотрю на ее лицо. Такое светлое и прекрасное. Внутри пустота. Теперь я совсем одна. Я смотрела на пожелтевшие листки бумаги, лежавшие на столе. Даже не могу описать ощущения, исходившие из глубины души. Моя любимая бабуленька, единственная и самая лучшая на всей земле. Моя поддержка и опора, мой воздух и моя жизнь. Умеешь удивить. Я и не думала, что все эти годы ты собирала эти бумажки. 2 пачки листков — цена материнской и отцовской любви. Квитанция о переводе алиментов обоих. Бабушкины большие теплые руки нежно легли на плечи. Ее щека прижалась к моей. Я ощутила аромат ее пудры и духов. «Не грусти, доченька, все наладится», — проговорила она. «Ты просто должна знать, как бывает в жизни. А это цена любви твоих родителей». Я закрыла глаза. Уже не первый год мы жили вдвоем. Мои интеллигентные родители, имеющие по 2 высших образования, очень быстро устроили свою личную жизнь и избавились от меня. Всегда удивлялась, почему я единственный ребенок в семье, воспитанная, не кривая, не хромая, хорошо учившаяся девочка, вдруг оказалась не нужна никому. Эгоизм и себелюбие — вот символ таких семей. А еще понятие двуличия, когда для людей все нежны, ласковы и внимательны, готовы помочь каждому и подставить плечо, а приходя домой, сбрасывают свою личину, как змея сбрасывает свою кожу. Только змеи делают это в сезон, а такие люди ежедневно. Ненависть, отсутствие любви, бесконечные разбирательства и недовольство друг другом, ссоры и скандалы — это то, что окружало меня всегда. Я открыла глаза, поцеловала ее нежную руку. «Бабуля, я обещаю тебе, всегда буду очень любить своих детей». Мы обе засмеялись, и мир показался не таким пустым и жестоким. «Как много ты дала мне в этой жизни! Я годами проматываю в голове все события, которые проживала с тобой. Твои слова и действия. Все имело свой смысл. Ты как будто чувствовала, что уйдешь рано, и я буду еще совсем молодой, сопливой и несостоявшейся. Ты давала мне то, что не давал мне никто в этой жизни. Твоя забота была безграничной. Всю жизнь вспоминаю урывками разные ситуации. Мне хочется есть, а уже 12 час ночи, и все спят. А ты встаешь и идешь, и греешь мне еду. Моя мать не сделала бы этого никогда. Она всегда говорила, что после 6 есть не нужно. Ей просто не хотелось возиться со мной. Я часто вспоминаю дачу, где я не так усердно и без желания помогала тебе. Полола, поливала, возилась с земляникой. Зато когда я выросла, у меня появилась семья и дети, я лихорадочно вспоминала, как нужно обрабатывать эту ягоду. Была безумно счастлива, что ты подробно объясняла мне, как это делать. В результате моя ягода была самой большой и самой вкусной. Учила, как нужно готовить. Жаль, что в тот период времени У меня не было большого желания впитывать твои уроки. Но с годами я поняла, как это необходимо. Ты учила меня, жена генерала, что мужчина не должен стирать и гладить, ты всегда говорила. Если твой мужчина погладит или постирает себе сам, можешь отрубить себе руки по плечи. Ты не была мягкой. Пожалуй, ты была даже суровой. Но твои уроки приносят в жизни свои плоды. Я получила колоссальное количество нежности и заботы от тебя. Это дало возможность раскрыться моим материнским чувствам и дать тепло своим детям. Ты была очень маленькой, но очень полненькой. Я с детства помню запах твоего тела, как я ребенком утыкалась носом в твой большой живот, ложась к тебе под бочок и слушала сказку про муравья. На протяжении всего моего детства он все нес соломинку в свой муравейник. Детство прошло, а муравей так и продолжал работать. Самое смешное, что эта сказка как некая аллегория. Может, это просто объяснение меня и моей сути? Я, как тот муравей, пашу всю жизнь, тащу свою соломинку, а конца работы все не видно. Когда умер мой дедушка, я была еще очень маленькая. Меня часто отдавали моей бабушке под предлогом, чтобы ей не было так грустно. Я помню каждый миг, проведенный с ней. Даже ее гигантскую пуховую перину, пуховое одеяло и пуховые подушки. Это было ее единственное богатство, которое она приобрела за свою жизнь. Каждую ночь, утопая в ее сокровище, я видела свои сладкие детские сны. Самые сказочные, самые светлые, которых я никогда не видела потом. Мы часто ходили к деду на кладбище. Это всегда был очень долгий путь. Поездка на автобусе, 1,5 часа пешком до места захоронения. И я столько раз проходила мимо одних и тех же могил, что, пожалуй, могу каждую из них воспроизвести в своей памяти. С детства я слышала рассуждения, что они любят, что думают, что говорят. Тогда я не знала еще, что это не плод ее воображения, а истина, которую она пытается донести до меня. Когда ты молод, ты быстро забываешь, что было неделю назад. Когда ты становишься старше, и больше половины твоей жизни прожито, ты начинаешь вспоминать каждую мелочь, которая была в детстве, в юности и вообще в жизни. Как много нужного и полезного мы получаем от любящих нас людей, но, к сожалению, начинаем ценить это слишком поздно. Теперь она лежит в гробу, а я не могу это осознать. Я и она, мы опять вдвоем, в этой пустой комнате. Только ее светлое и прекрасное лицо я уже не увижу никогда. Буду годами смотреть на фотографию на памятнике и чувствовать не только одиночество, но и чувство вины. А сейчас, пока никого нет, я пытаюсь разобрать ее вещи и разговариваю с ней вполголоса. Не хочу, чтобы чужие люди копались в ее нижнем белье и вообще совали свой нос в ее жизнь и в ее смерть. Личное выброшу, остальное раздам. Пусть кого-то радует красивая одежда. Меня что-то толкнуло в сердце, как иглой. Резко повернулась к ней. Все тело обдало холодом. В ушах не было золотых сережек. Я подарила их давно. Она их не снимала. И еще вчера они были на ней. А сегодня их нет. Есть вещи, которые не укладываются в голове. Они выше моего понимания. Соседи варьё или родственники с липкими руками. Бог им судья. Такие поступки жизнь не оставляет без внимания. Очень часто, теряя близких, встает вопрос, что же можно оставлять на память или чем пользоваться? Я уже говорила о личных вещах. Они раздаются или продаются. А что делать, если остались волосы умершего? Или, как раньше было, делали фото с похорон? Что касается волос умершего, если не было возможности положить их в гроб, ну, вовремя не нашли, позже прикопайте в могилу. Если были сделаны фотографии с похорон, в общем альбоме с живыми держать их не нужно. Их помещают в конверт, и они хранятся отдельно. Огромное значение имеют походы к родственникам на кладбище. Казалось бы, чего непонятно. Удивительно то, что многие приходят попить или закусить, забывая о том, что прежде чем налить рюмку, нужно убрать у могилы, протереть памятники, а не бросить горсть конфет и занюхать рукавом. Такие посещения обычно заканчиваются либо песнями, либо ссорами друг с другом. Ну, личные наблюдения. Поймите, мертвые видят все и всегда. Особенно ощущают нас, когда мы приходим на могилы. Пока вы убираетесь, всегда можно рассказать, что нового у вас в жизни. Можно сделать акцент на том, что не идет, или идет, но до конца не получается. Всегда нужно жаловаться на обидчиков или упоминать людей, которых вы подозреваете, ну, например, что куда-то ходят, по магам или бабкам. На самом деле это очень важно. После того, как вы привели все в порядок, можно положить дары и уже помянуть. Не бросайте пустые обещания, покрасить оградку или приподнять памятник. У мертвых очень хорошая память. Бывает, человек ходит раз в год, уходя, забывает, что нужно покрасить. Так ржавеет ограда из года в год, а он все несет краску. Это может вызвать обиду и иметь последствия. Например, замедление в каких-либо вопросах или делах. Ведь обида из мира мертвых – это не наказание, а это отсутствие помощи. Поэтому всегда очень хочется сделать так, чтобы всем было хорошо. Мертвые должны знать, что о них заботятся и помнят, а живые обретали покой от того, что все правильно и у всех чистенько и сухо. Тогда будет всегда слияние позитива с обеих сторон, и оба мира, дополняя друг друга, будут иметь поддержку. Опасности ездить с детьми на кладбище нет. Умершие родственники должны с раннего детства наших детей оказывать им поддержку. Дети, в свою очередь, будут учиться чтить родовые корни и ухаживать за могилами. Человек жив, пока о нем помнят.